Бесконечный ужас черной смерти рано или поздно пришел бы в Аррас. Но виновником начала эпидемии в городе был вовсе не шевалье Жан де Портене. У неожиданного гостя столицы графства болезнь протекала сравнительно легко, и до вскрытия бубонов, неважно произвольного или намеренного путем хирургическим, болезнетворные скотинки марка Теренция Ворона не распространялись. Yersinia pestis, чумная палочка, до времени оставалась в воспаленных лимфоузлах, а поскольку самим бароном и мэтром Азнаром после нехитрой операции были приняты максимально доступные меры предосторожности, чума не покинула аптеку на Иерусалимской улице. Другое дело – скотный рынок и нехитрые гешефты соседей из Камбре. Семейство Ирсула бен Йозефа и, в частности, средний сын почтенного раввина Беньямин вполне законно занимались торговлей в Священной Империи и через местных посредников во французском порубежье, виртуозно играя на разнице пошлин и налогов. В непострадавшем от войны княжестве Камбрайском цены на живую скотину гораздо ниже, но князь-епископ установил непомерные поборы с прибыли. Куда проще уплатить таможенный сбор во Франции и чистый доход с продажи одного откормленного хряка на рынке Арраса или Сент-Амер составит 10-15 денье, а с небольшого гурта до ливра. И это при том, что самому почтенному Беньямину вовсе не обязательно осквернять себя даже созерцанием нечистых животных. Сиди в уютной конторе, отдавай письменные распоряжения, да подсчитывай выручку. Деньги, как говорил этот язычник Веспасиан, не пахнут. 9 дней назад чума добралась до Камбре, как и подозревал Раф Ирсул с торговым обозом из Меца. Благодаря решительным действиям церковных властей, достаточно осведомленных о происходящем в Бургундии и Провансе, откуда моровое поветрие неумолимо распространялось на север, эпидемию удалось, если не пресечь, то хотя бы существенно ограничить. Епископ Ги де Вентадрон пошел на беспощадные меры, приказав сжигать дома заболевших, немногих выздоравливающих сосредоточил в монастырях госпитальеров под строжайшим карантином и силой баварских наемников подавил начинавшийся в городе чумной бунт. По сравнению со многими другими землями империи, где курфюрсты или побоялись пролить лишнюю кровь, или не смогли верно оценить обстановку, княжество Камбрайское и его жители отделались легким испугом. Черная смерть унесла не более 1/10 от общего числа подданных. Погонщики скота пересекли границу королевства Франции незадолго до полного закрытия города его преосвященством 11 марта 1348 года. Успели. Никто не подозревал, что домашняя свинья так же восприимчива к чуме, как и человек. Доставивший в город занедужившего барона де Ферменкур Кловис из Леклюза не заразился сам, однако, побыв к вечеру на скотном рынке, вляпался башмаком в кровавую лужу от убоины и принес чуму в деревню на подошвах. Мясник зарезал хряка побыстрее. Животное выглядело больным и не стоило ждать, пока оно издохнет. Мясо не продашь. Покупатели тотчас нажалуются Прево. До заката в Аррасе заболели 30 человек, посещавших скотный рынок, успев передать черную смерть большинству домашних и соседей. Погода портилась, грязно-серые тучи ползли над городскими башнями, шпиль Сен-Вааста терялся в дымке. Немного потеплело, но уж лучше приятный морозец, чем ветер и дождь со снегом. Не позавидуешь тем, кто сейчас в дороге. Аррас выглядит мрачным, безлюдным и угрожающе настороженным. Мэтр сбросил плащ и шаперон в сенях, заглянул в кабинет. Тихо. Ужин мадам Верене подаст позже, к сумеркам. «Жанин, слышишь меня? Никто не появлялся, пока я был в аббатстве?» «Это вы, мэтр?» — донесся из-за двери приглушенный голос его милости барона. «Стучали 4, но я посоветовал хозяйке не открывать». Жан де Портене переместился с лежанки в кресло возле аптечной стойки. Приоделся. Чистый бре, шерстяные чулки, поверх нижней рубахи кунья накидка из гардероба мэтра. В руках книга. Не более и не менее, а метафизика Альберта фон Бальштейда, больше известного в ученых кругах как Альберт Великий. «Быстро приходите в себя, – машинально отметил Рауль. «Бледность исчезла. Смотрите повеселее. Неужели в этом заслуга арабского снадобья?» Мэтр нарочно выделил голосом последние слова, давая понять, что обитатели Гранского Эмирата или подданные султана Египта к появлению цилиндров с иглами не имеют ровным счетом никакого отношения. «Арабского?» – на мгновение задумался мистер Жан. «Да, верно. Простите, я солгал. Вы читали сочинение Роджера Бэкона, францисканца из Оксфорда?» «Но при чем тут доктор Мирабелис?» – не понял Рауль. «Он более интересовался механикой, оптикой и математикой, чем медициной. Вспомните его заметки о чудесном искусстве инструментов». Барон прикрыл веки и привел цитату по памяти. «Из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуще, нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки без тварей, борзо влекомы внутренним напором, так аж де махины на воздусях плывущие, ими же муж воссед правит, дабы крыла рукотворны были бы воздух по образу летучих птах. И малейшие орудия, способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому». Бэкон все предугадал в точности. Это существует. Вернее, будет существовать, наравне с невиданными теперь средствами излечения. Никакой магии, одна чистая наука. Я не вправе рассказывать больше, но уверяю, Бэкон не ошибался. «Вы переворачиваете мои представления об универсуме, мессир де Портене», – вздохнул мэтр. «Пускай. Нельзя так нельзя. Дозвольте вас осмотреть и перевязать. Кроме того, где Жанин Фаст и почему вы не разрешили мадам Варене пускать в дом визитеров? Ко мне могли прийти постоянные покупатели за лекарства». «Жанин я отослал спать. Она очень вымотана, хотя старалась не показывать виду. Ответ на второй вопрос очевиден. Хватит вам одного зачумленного. Помните, что я рассказывал? Единственный носитель чумы, передвигаясь только в пределах своего квартала за световой день, обречет на смерть десятки людей. А в том, что кроме меня в городе таковых носителей ни один, ни два и ни три, сомнений не остается. Закон больших чисел, мэтр». «Что, прошу прощения?» «Понятие из моей реальности. Совместное действие большого числа случайных факторов приводит к результату, почти не зависящему от случая. Больных во Франции миллионы. Несколько из них обязаны оказаться в Варрасе на пике эпидемии, приходящемся на февраль-апрель нынешнего года. Что будет дальше, вы знаете». «Пресвятая Мария Парижская и Сен-Дени», – вздрогнул Рауль. «Преподобный сегодня тоже терзался недобрыми предчувствиями, а брат Михаил по натуре не склонен к унынию. Он человек действия, убежденный в благоволении небес. Шевалье, вы не могли бы пояснить, что будет дальше? Потом? Например, через год? Вы же все знаете?» «Нет», — отрезал барон. «Причин несколько. Вы искренний человек и дворянин. Знаете цену слову, однако...» Барон упомянул святое, краеугольный камень, нечто нерушимое, не подлежащее сомнению никогда и в любых обстоятельствах. «Неизменное вовеки. Честное слово благородно рожденного. Воистину великая нерушимая ценность, неоспоримая и необесценивающаяся. Дороже золота и диамантов». Портене был циничен до нельзя, говоря оскорбительное и обидное. «Однажды вы сможете не выдержать и разгласить эти сведения вольно или невольно, например, под пыткой, или увлекшись в ученой беседе. Во-вторых, вам будет неинтересно жить. Удовлетворитесь тем, что Франция будет существовать и 6 с лишним столетий спустя, вполне благополучная, богатая и процветающая, по сравнению с некоторыми другими державами. Как же будут звать нашего тогдашнего монарха?» Попытался отшутиться мэтр, убедившись, что никаких подробностей из его милости клещами не вытянешь. «Да и обижаться не время. Луи? Филипп? «Николя!» — откровенно фыркнул Жан де Портене. «Первый». «Де Валуа?» «Оставим, сударь. Лучше порадуйте меня новостями из коллегиата доминиканцев. Его преподобие просило поддержки, следовательно, я обязан знать подробности». Господин барон непомерно скрытен, однако сам проявляет неумеренное любопытство, заручившись поутру абсолютной поддержкой Михаила Авернского. Раулю было настрого указано отвечать на любые, самые каверзные вопросы. О секретности дела производства трибунала временно позабыть и вообще стараться угодить мессиру Жану, ничем не вызывая его недовольства. Странная позиция для тертого-перетертого инквизитора, сделавшего карьеру в Авиньоне. Главный закон садка со скорпионами, который представляет из себя Курия и папский двор, гласит: ни единого лишнего слова. Никому. Никогда. И уж особенно таким, как... Как кто? Личность Жана де Портене, барона де Ферменкур, исходно поставила Рауля Азнара в логический тупик. Судя по манерам, воспитанию, безупречному знанию языков и начитанности, этот человек достиг уровня магистра Сорбонны, что несовместимо с ремеслом военным. А его милость, вне любых сомнений, обращается с клинком не хуже, чем с собственной рукой. Если в Европе днем с огнем и с ворой гончих еще можно найти рыцаря, получившего шапку доктора семи свободных искусств, то человек с юности, посвятивший себя наукам и решивший затем влиться в ряды воинства короля, нонсенс. Или-или. Хорошо, допустим, Портене действительно прошел дорогами от рыбатов из некого умозрительного будущего в материальное настоящее. В этом брат Михаил как раз сомнений не испытывал, видимо, имея серьезный подтвержденный опытом основания верить барону на слово. Рауль знал о концепции времени как таковой. Чай не варварская и не языческая эпоха, когда время полагалось строго циклическим и считали по урожаям или правлениям римских консулов. Наука на месте не стоит, просвещенный 14 век на дворе. Но представить себе временной разрыв в целых 6,5 столетий Рауль был не в состоянии. 6 веков тому назад, пожалуйста. Мажордом Карл Мартел, Пипин Короткий, вторжение арабов в Аквитанию. Все это зафиксировано в летописях. Это было, чему есть неоспоримые свидетельства уважаемых хронистов. Но будущее... Будущее, где запросто можно встретить беконовские повозки без тварей, борзо влекомые внутренним напором, махины на воздусях плывущие, чудо-лекарства, излечивающие за день-другой от чумы. Это разум принимать отказывался. Или это все-таки не будущее, а другой мир, из цепочки аристотелевской бесконечности, которую Аристотель сам же и опроверг? Между прочим, Жан де Портене признался, что верует во Иисуса Христа, пускай и отправляет восточный или византийский обряд. Брат Михаил утром от этого факта беспечно отмахнулся и настоял, чтобы барон все-таки кратко исповедался и принял причастие. Не помешает. А церковь Константинопольская, хоть и раскольничья, но создана апостолами и в ересь не впала. Так что давайте, сын мой, кайтесь. Я православных уже исповедовал в Сербии, и ничего, спаслись. Откуда знаю, что спаслись? «Оттуда!» Доминиканец небрежно ткнул пальцем в потолок. «А вы, Рауль, прогуляйтесь пока за дверь. Таинство как-никак». Спустя кварту брат Михаил вышел из помещения аптеки задумчивым, но приободренным. Тогда-то и было дано распоряжение ничего от мессира барона не скрывать. «О чем задумались, маэстро, на середине нотной строчки?» Размышление Рауля прервал голос его милости. Пальцы делали свое дело почти без участия разума. Раздвинуть рану, вычистить от остатков гноя, промыть, поставить новый дренаж. Как славно, уже и не подкравливает, а выделения прозрачные. Зараза исчезает буквально на глазах. Не обращайте внимания, это первая строфа из сонета малоизвестного, но очень хорошего стихотворца грядущих времен. Вы чем-то озабочены, мессир Азнар? «Вскоре начнут звонить по вечере», — мэтр покосился на едва приоткрытые ставни аптеки. Смеркалось. Тусклый свет пасмурного дня сменялся траурным пурпуром надвигавшейся тьмы. «Жди гостей?» «Трость в доме найдется?» – деловито осведомился барон. «Двигаться мне пока трудно, но я смогу спуститься в подвал. Хотелось бы послушать откровения Камтура де Лангра. У меня есть очень отдельный счет к храмовникам. Хотелось бы его оплатить и закрыть». В глазах Жана де Портене сверкнула льдисто-голубая, холодная-прихолодная искорка. Страшная искорка, нечеловеческая. «Вам-то что они сделали, сударь?» — искренне удивился Рауль, сделав вид, будто не заметил синеватого огонька в зрачках барона. Магии, впрочем, тут и не пахло. Некая внутренняя, неизвестная мэтру сила. «Из-за них мне пришлось убить старого и проверенного друга. Не думайте, мэтр Азнар, что дороги ведут только в Аррас. Однажды они привели меня в подвалы парижского Тампля. Векселя доселе не оплачены». «Не дергайтесь», — Рауль легонько ткнул локтем в грудь его милости, пытаясь не выказать собственного волнения. «У меня ланцет в руках, а рядом бедренная становая жила. Ваша, между прочим. И еще полдюйма, и векселя пришлось бы передавать наследникам». Барон угрюмо замолчал и до окончания перевязки не произнес ни слова.